Здоровье почек. Почки — это очень важный орган, отвечающий за очищение крови от токсинов, регулирование водно-солевого баланса и поддержку гомеостаза организма. Из-за несозревшей функциональной системы почки малышей особенно уязвимы к различным заболеваниям и нарушениям, что требует заботы и внимания со стороны родителей и врачей. Какой придерживаться диеты, если в моче ребенка повышены оксалаты? При повышенном содержании оксалатов в моче ребенка рекомендуется соблюдать специальную диету, направленную на снижение их уровня. Вот основные рекомендации. Продукты, которые следует исключить. Овощи. Шпинат, щавель, свекла, томаты, сельдерей, зеленая фасоль, репа, редька, ревень. Фрукты и ягоды. Крыжовник, клюква, сливы, красная смородина. Напитки. Какао, шоколад, крепкий чай и кофе. Мясные и рыбные продукты. Бульоны, копчености, колбасы и другие переработанные мясные изделия. Бобовые. Фасоль, горох и чечевица. Разрешенные продукты. Овощи, картофель, нежаренный, цветная капуста, морковь, тыква, огурцы без кожуры, брюссельская капуста, фрукты, яблоки, груши, персики, абрикосы и виноград. Нежирные молочные продукты, кефир, йогурт в умеренных количествах. Зерновые, гречка, овсянка и пшеничная крупа. Яйца в ограниченных количествах, желток. Напитки, щелочные минеральные воды и компоты из разрешенных фруктов. Общие рекомендации. Следует соблюдать режим питания. Лучше есть небольшими порциями 4-5 раз в день. Обеспечьте достаточное питье, не менее 2 литров жидкости в день. Кулинарная обработка пищи должна включать отваривание, запекание или тушение без добавления жиров. Ограничьте потребление соли и острых приправ. Перед внесением изменений в рацион ребенка обязательно проконсультируйтесь с врачом или нутрициологом для получения рекомендаций, соответствующих индивидуальным потребностям ребенка. Какой придерживаться диеты, если в моче ребенка повышены фосфаты? При повышенном уровне фосфатов в моче ребенка рекомендуется соблюдать специальную диету, направленную на снижение их содержания. Вот основные принципы и рекомендации. Продукты, которые следует исключить. Молочные продукты. Молоко, сыр, творог и йогурты. Мясо и рыба. Особенно жирные сорта, такие как говядина, свинина и жирная рыба. Орехи и семена. Арахис, грецкий и кунжут. Бобовые — фасоль, горох, чечевица. Шоколад и какао содержат высокие уровни фосфатов. Газированные напитки часто содержат добавленные фосфаты. Разрешенные продукты — овощи. Предпочтение следует отдавать брокколи, цветной капусте, моркови и огурцам. Фрукты — яблоки, кислые сорта, груши, апельсины и ягоды, клюква, брусника. Зерновые — овсянка, гречка и рис. Яйца в ограниченных количествах. Нежирные сорта мяса и рыбы, курица без кожи, треска и другие нежирные сорта рыбы. Общие рекомендации. Увеличьте потребление жидкости для разбавления мочи и снижения концентрации фосфатов. Разделите прием пищи на 4-5 небольших порций в день. Избегайте жарки, предпочтите варку или запекание продуктов. Следите за балансом кальция в рационе. При необходимости проконсультируйтесь с врачом о добавках. Важно помнить, что каждая диета должна быть индивидуально адаптирована под конкретные потребности ребенка, поэтому перед началом изменений в питании обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом.